Глава 10. Ссоры и примирение. И как мне теперь быть? Нет, условия, которые кто-то ставит, надо сначала узнавать. Как мне теперь с Геннером быть? Анлуса-то захотела в свое безраздельное пользование артефакт восстановления. А ведь он как бы принадлежит главе ночников. Тот за него еще не заплатил, но... На мои заверения, что я ей обязательно такой же найду, она не купилась. В принципе, наверное, и правильно. Так, делать нечего, придется с Геннером как-то договариваться. Я тяжело вздохнул, и, отложив охотничий костюм, который в мое отсутствие купили для меня Кин и Гуннер, встал с кровати. Настроение портило еще и скорая встреча с королем. Время буквально утекало сквозь пальцы. До назначенной охоты осталось чуть больше 2 недель. За это время можно навестить Креуна, а потом вернуться и отправиться на аудиенцию. Или не стоит так рваться? Цейтнот во всем. Так, сперва надо объясниться с Геннером. Решу вопрос с кувшином восстановления, тогда видно будет. Приняв решение, вышел из комнаты. «Ну и как тебе?» – спросил Акин. «Что как? Не понял я, о чем меня спрашивают». «Костюм, конечно!» – воскликнула девушка. «Тебе что же, он не понравился?» «Почему не понравился?» «Подошел, сидит как влитой», – ответил я. «Но почему ты в нем не вышел? Нам бы показал!» – подозрительно спросил Акин, которую поддержала и Анлуса. «Да, Рен, ты бы нам его продемонстрировал. Ты же себя со всех сторон разглядеть не в состоянии». «Да чего там разглядывать-то? Я же говорю, нормальный костюм!» – немного раздраженно ответил я. «Еще бы не раздраженно, тут одни проблемы, а они с каким-то костюмом». «Эх, Рен», — улыбаясь, сказал Гуннер, — «ты, оказывается, не слишком хорошо знаком с женской природой. Мой тебе совет. Иди оденься и предстань перед дамами в этом охотничьем костюме. Они ведь все равно от тебя не отстанут». «Неужто не отстанут?» — удивился я. «И чего там может быть интересно? Ну, очередная одежка и все». «Может, более качественное из хорошего материала, но ведь главное, что сидит хорошо. Мне в нем удобно, а остальное...» «Не отстанем!» – дружно воскликнули девушки, подтвердив слов Гуннера. Я было попытался возразить, что времени у меня мало, спешу, мол, но... Через 10 минут меня вертели из стороны в сторону и обсуждали цвет моих глаз и цвет пояса, который выглядывал из-под камзола. «Пояс-то чего вам покоя не дает?» – возмутился я. «Он светло-коричневый!» – обвиняющий указала на него пальцем Анлуса. «Тебе нужен пояс черного или на худой конец темно-коричневого цвета?» – поддержала ее Кин. «Так, пояс свой я менять не собираюсь. Нравится он мне. И вообще, я стал расстегивать пуговицы на рубашке. Охотничий костюм супер. Меня все устраивает, а сейчас я спешу». Но быстро вырваться из цепких женских рук мне не удалось. Девушки потребовали, чтобы я предстал перед ними во всем своем вооружении. Они должны видеть, сочетается ли мой меч с их костюмом. Естественно, ножны меча были признаны неправильными, которые портят весь образ. Меня обвинили в том, что таким видом я напоминаю разбойника с большой дороги, а никак не добропорядочного и любящего мужа. Тьфу! Наверное, про мужа было последней каплей. Разругавшись с девушками в пух и прах, я запретил им и думать о том, что еще как-то изменю свой облик. Кин я, может, и сумел бы убедить, но Анлуси попала в вожжа под хвост. Сестра не обратила на мои слова никакого внимания и продолжала рассуждать, какие заказать ножны. Чтоб я связался с девушками еще хоть раз! Главное, Гуннер не встал на мою сторону. Князь тихонько ухмылялся, глядя на наше препирательство. В итоге я бросил бесполезное занятие и ретировался. В принципе, я был не против новых ножен. Но вот только если мне ничего не будут навязывать. Да и девушек давно пора приструнить. А то взяли моду. Рен то, рен сё, хватит. Только палец им в рот положи, так и без руки останешься. За такими размышлениями я и не заметил, как очутился возле трактира Геннера. Вышибалы меня на этот раз спрашивать ни о чем не стали, и я спокойно прошел внутрь. Сегодня в трактире народу было много. В воздухе витали алкогольные пары, но, как ни странно, было относительно тихо. На меня никто внимания не обратил. Похоже, постороннему сюда проникнуть нереально. Подойдя к стойке, я дождался, пока хозяйка обслужит страждущих, и попросил. «Мне бы с Геннером увидеться надо». «А, Рен, привет. Тебе как обычно?» Улыбнулась женщина и потянулась к бочонку с пивом. «Хм, я тут уже, похоже, свой в доску. И когда это успел, интересно? А вот то, что не знаю, как зовут хозяйку, непорядок. И, кстати, интересно, кем она Геннеру приходится?» «Подожди», – остановил я женщину, которая уже хотела налить кружку пива. «Мне Геннер нужен. Пива же пока не буду. Вот с ним поговорим, тогда и посмотрим». «Глава должен быть с минуты на минуту, но сразу он тебя принять не сможет. Ему надо тут кое-какие дела уладить, так что тебе обождать придется». «Подожду», – ответил я и оперся о стойку. «Лучше скажи, как тебя зовут, а то как-то неудобно, ты меня знаешь, а я...» «Миша, еще бутылку креплянова!» – прервал меня подошедший молодой парень. Он едва стоял на ногах, но руки его жили отдельной жизнью. Между пальцев мелькала колода карт. Карты тасовались, разворачивались веером, переплетались и вновь сходились в колоду. «А тебе не хватит? Еще немного, и карты слушаться перестанут», – усмехнулась Миша. «Каткор в любом состоянии, лучший за карточным столом». Гордо выпрямился парень, положил на стойку пару монет и повторил: «Давай бутылку». Хозяйка вздохнула и, взяв деньги, протянула Каткору бутылку. Тот молча взял свою добычу и поплелся в сторону пустующего столика. «Странное имя какое», – удивился я. «Какое же оно странное, так многих называют», – удивленно подняла бровь Миша. «Я не про твое», — усмехнулся я и кивнул в сторону парня, который сидел за столом и, прищурившись, потягивал вино. «А, ты про Каткора?» — рассмеялась Миша. «Это не имя, кличка. Он ведь Катала, шулер местный отсюда и кличка Катала Королей, что сокращенно будет Каткор». «И что, неужели кого-то из королей обыграл?» — восхитился я. «Да ты что? Кто же его к королю подпустит-то? Нет, он просто на карточных королях всегда катает». В том смысле, что на них выигрывает. «Понятно», – протянул я. «На, хоть не так в глаза бросаться будешь», – все же поставила передо мной кружку пива Миша. «Спасибо», – кивнул я, пригубив пенный напиток, сделал внушительный глоток, потом спросил. «Заведение твое?» «Мое и мужа», – улыбнулась Миша. «И кто же муж?» «Наверное, чуть больше, чем можно», – игриво спросил я. «Если бы я тебя не знал, то...» «Бург, ну ты что говоришь-то?» – рассмеялась Миша, которая при виде хмурого мужа вся расцвела. «Так, а муж, значит, один из моих недавних сопровождающих к владениям истинных лекарей. Неудивительно, что он подкрался незаметно. Уж как он передвигается, я слышал. Вернее, видел, но не слышал. Странно, такая приветливая и чувствуется веселая женщина нашла свое счастье с угрюмым и хмурым Бурком». «А Геннер где? Он мне нужен», – обратился я к Бурку. «Скоро будет», – ответил он мне. Взяв кружку с пивом, я отошел от стойки. Не мешать же из семейной паре, тем более, если Бурк начнет ревновать, то проблем мне и так хватает. Он, конечно, сильнее меня, но против магии не совладеет. Хотя я задумался. Надо где-то раздобыть амулеты защиты от обычных кулаков. Не убивать же всех, кто полезет в драку, а у меня только наступательный артефакт. Такой в этом деле не помощник. Угу, делаем зарубку на память. Так, а где бы мне пристроиться? «Можно?» – спросил я у картежника. Других свободных мест не наблюдалось. «Присаживайся». Почему-то обрадовался он. Минуту он меня внимательно изучал, а потом предложил. «Может, перекинем в картишки?» «Да я вроде как не очень-то играю». Попытался я отказаться. «Так мы и ставки маленькие будем делать. Можно сказать, ради азарта только. Давай?» Шустро затасовал он колоду. «Каткор, тогда и на меня сдавай», — садясь на свободный стул, сказал Геннер. «Если состоишь в организации, то со своим начальством играть противопоказано», — сник Каткор. «Правильные у тебя принципы», — улыбнулся Геннер. «Я вот с Реном пообщаюсь, а потом, может, с тобой все же по маленькой сыграю». «Сам же говоришь, ради азарта только», — хмыкнул глава ночной гильдии. «Вы общайтесь, а потом... потом как-нибудь сыграем», — подскочил со своего места Катала, трезвеющий прямо на глазах. «Да, забыл тебя предупредить», — с серьезным видом продолжил Геннер. «Рен, кивок в мою сторону, он же артефактчик. Сам понимаешь, у него амулеты там, артефакты всякие могут быть». Каткор сглотнул и бросил на меня испуганный взгляд. На Геннера же он взглянул чуть ли не с обожанием. Естественно, ведь глава предупредил своего верного Каталу. Я с трудом сдерживал смех, а вот картежник поклонился и будто испарился. «Тебе Миша передала». Поставил на стол перед Геннером кружку с пивом «Бург», после чего вернулся к стойке. Геннер пил пиво и делал вид, что ничуть не удивлен моему приходу. Может, и не удивлен, не знаю. Первым такой затянувшейся паузы не выдержал я. «Мы сегодня с Анлуса у твоего отца были». «Знаю», — кивнул головой Геннер и вновь замолчал. «Она согласилась мне помочь разобраться с артефактом и, если выйдет, лечить графа». «И каковы условия?» — спросил Геннер. «Ну, конечно, няня-то была при том разговоре, а Геннер знал, что мы там были». «Условия?» — чуть стушевался я, а потом взглянул в глаза Геннеру. Тот был напряжен, как струна. «И что это с ним?» — удивился я про себя. «Условие Анлусы такое, что после лечения артефакт восстановления должен остаться у нее. Она желает с его помощью помогать всем нуждающимся». Геннер заметно расслабился. Он сделал большой глоток пива и с улыбкой спросил. «А ты что?» «Я-то тут при чем? Артефакт тебе принадлежит». «Ну, я же его у тебя не выкупил». Геннер поставил пустую кружку на стол. «Но ведь ты же его заказывал». «Короче», — махнул рукой Геннер, «если отец выздоровеет, то артефакт я дарю. Так будет честно. За работу твою я с тобой рассчитаюсь. Денег-то у меня с собой нет, но если хочешь, пошли ко мне, и я то, что обещал, отдам. Или в любое время, когда они тебе потребуются». «Давай не сейчас», — попросил я. «Мне немного отвлечься от проблем хочется, устал я что-то». «Что еще случилось?» — нахмурил брови глава ночников. «Да не то чтобы случилось», — махнул я рукой. «Так, женщины измотали». «И кто ж тебя измотал? Вроде сестра тебе здорово печется». «Ага». Так печется, что ее забота мне уже комом в горле. Да еще и скин спелась. «Кстати, а Кинелла-то к тебе какое отношение имеет?» — прищурился Геннер. «Да помог я ей», — отмахнулся я. «Она была в тяжелые условия поставлена. Короче, проблемы у нее были, да и сейчас есть. Вот одни решили, другие навалились. А она вдруг возомнила, что я должен плясать под ее дудку». «Угу», — задумался Геннер, а потом пояснил. «Не все, конечно, понятно из твоего рассказа, но ведь и я кое-что обо всем этом знаю». «И что ты знаешь?» «Не так много, как хотелось бы, но факты складываются один к одному». Геннер принялся загибать пальцы. «В соседнем королевстве устроили облаву на одного молодого дворянина, который увел у важного вельможи невесту из-под венца. К нам поступали запросы, не въезжал ли кто похожий с их стороны. Ты под описание подходишь, хоть и не с той стороны въехал». «Ну и что, мало ли похожих?» – нахохлился я. «Много», – кивнул головой глава ночников. «Но не к каждому в скором времени приезжает князь, вхожий к королю, а с ним молодая девушка, которая также подходит под описание. И опять могут быть совпадения». «Полностью с тобой согласен», – перебил он, готовый сорваться с моего языка оправдания. «А вот то, что когда мы с тобой отсутствовали, эти двое заказывают охотничий костюм...» «Сам понимаешь, у нас не принято охотиться согласно этикету. Значит, костюм нужен для какого-то высокого приема». «Какого?» «Да и заказывает его девушка для своего мужа». Поставил жирную точку Геннер. А потом спросил, что скажешь? «Вина бы», — протянул я. «Успеем еще», — отмахнулся Геннер. Я задумался. В том, что глава ночной гильдии много знает, я уже не сомневался. Но вот стоит ли ему все говорить... Вдруг вместо союзника я обрету врага? Можно, конечно, попытаться отнекиваться, но смысла в этом нет. Естественно, всего говорить тоже не стоит, придется дозировать информацию. Все верно. Кин пришлось выйти за меня, чтобы избежать принудительного замужества с одним князем. Я тогда был в непростой ситуации и согласился вывести ее из-под удара. Гуннор был на ее стороне и пытался всеми силами ей помочь. Кстати, он и сейчас пытается. «Дальше можешь не продолжать». Подняв руку вверх, остановил меня Геннер. «Все понятно. Теперь же ты решил помочь своей жене до конца. Кстати, а как вы получили благословение в храме? Неужто как-то сумели богиню обмануть?» «Да мы ее не обманывали», — ответил я и задумался. «Ведь получается, что богиня и в самом деле подтвердила наш брак». «Нет, Кин ничего, очень даже ничего, но рано, молод я еще». «Что-то ты приуныл», — рассмеялся Геннер. «Хочется мне расслабиться, а не могу», — пожаловался я Геннеру. Тот лишь улыбнулся и, подняв руку, щелкнул пальцами. Две девушки, которых я раньше не видел или просто не заметил, сноровисто сервировали стол. Как я понял, они работали подавальщицами. Через 5 минут стол ломился от явств и выпивки. Первый тост за знакомство, второй за удачную поездку, третий за дам, четвертый за дружбу, пятый, шестой... Нет, последовательность в тостах могла быть и другой, не помню. Голова отказывает в памяти, но картинки так и встают перед глазами. Интересно, сколько же мы вчера выпили-то? И, кстати, почему так темно? А на голове что-то лежит, и что это? Точно не мое. Я с удивлением рассматривал невесомую женскую маечку. Рядом кто-то заворочился. Повернув голову, в которой кузнецы стучали молотами, я уставился на молодую женщину. Дама раскинулась на кровати и сладко спала. Находились мы в какой-то комнате. Тяжелые шторы, свет едва пропускали, и что-то подробно рассмотреть было сложно. Вот во сне она повернулась на бок, одеяло с нее сползло, и оказалось, что дама спит без одежды. Упс, и я без одежды. Так что же вчера было-то? Ага, кто-то плясал на столе, девушка какая-то. Геннер потом ее обнимал и что-то говорил про мою сестру. Нет, толком не помню. Вряд ли я его и вчера-то понимал. Не то, что сейчас. Хотя пьяные могут намного легче найти друг с другом общий язык. Бывает, трезвый человек просит пьяного расшифровать, что имеет в виду другой, более пьяный. И ведь расшифровывает. Опять меня куда-то не туда занесло. Я осторожно потрогал девушку за плечо, и когда та повернулась, открыв глаза, произнес коронную фразу всех протрезвевших пьянчуг. «Ты кто?» «Жули», — кокетливо ответила девица. «А мы где?» «Я думала, второй твой вопрос будет не таким», — рассмеялась девушка и, не стыдясь, потянулась всем телом. «Какой же? Мне казалось, что тебе захочется вспомнить свое имя и что ты мне наобещал». Вероятно, лицо мое вытянулось, так как девушка расхохоталась. А потом серьезным голосом выдала очень важный кусок информации. «Мы в доме терпимости, я тут работаю. А само заведение находится под присмотром главы ночной гильдии. Он меня предупредил, что за мои услуги рассчитается сам. А на твои обещания внимания обращать не стоит. Все равно он не даст им исполниться». «А много я обещал?» – осторожно спросил я. «Нет, погуляли-то вчера явно на славу, но чтобы на утро я не мог вспомнить вчерашнее празднество, печально. Пить надо меньше, но ведь и стресс снимать надо». «Да нет, почти ничего, если только...» — лукаво посмотрела на меня девица. «Геройствовать в постели у тебя не очень-то вышло, хотя я обещал...» «Да, видно, устал». Чуть смущенно ответил я. «Ну и как, отдохнул?» Игриво спросила Жули и положила мне руку на грудь. «Угу. Так отдохнул, что голову поднять не могу. Такое ощущение, что сейчас расколется». «Бедненький». Пожалела меня девица и вскочила с постели. Ни капли не стесняясь своей наготы, она подошла к столику, на котором стояли разные бутылки. Что-то налила в бокал и, вернувшись ко мне, протянула наполненный бокал со словами. «Выпей. Этот эликсир отлично помогает в твоем состоянии. Он и не таких на ноги поднимал». Запах у данного напитка был примерский, но голова так болела, что я бы и не такое выпил. Вкус оказался, слава богам, не такой противный. Его просто не было, но все равно проглотить мерзко пахнущую настойку стоило больших трудов. Вернее, не проглотить, а удержать ее в желудке. Откинувшись на кровать, я ощущал, как боль постепенно уходит. Жюли все это время стояла и с улыбкой смотрела на меня. «Мне нравится, когда мужики так меняются», – рассмеялась она и демонстративно поставила ножку на кровать. «А ножка-то ничего, точеная». Я непроизвольно сглотнул. «Это сколько же времени у меня не было близких отношений с женским полом? И ведь хотел же гульнуть как следует. Так, а что мне мешает? Да, похоже, что эликсир не только от головной боли спасает. И как ты себя чувствуешь? Может, хочется чего? Томно спросила девица. Эликсир, он ведь только от головной боли? Отводя взгляд, спросил я. Или не только? А ты догадливый, рассмеялась Жули. Сам же понимаешь, что в таком виде мужики и не мужики вовсе. Надо вам помогать из этого состояния выходить. Так как, вышел? И что мне мешает-то? Обязательство перед Кин? Так нет обязательств. Никому это геройство не нужно, а Кин... Кин бы и не стала меня искать, если бы не требование короля. И ей это было не нужно. Да и не может у нас с ней ничего быть. Она сама по себе, я сам по себе. Так желание обладать девицей стало невыносимым. И я, отбросив одеяло, вскочил и схватил ее в охапку. Жули довольно рассмеялась, и вместе с ней мы рухнули в мягкую постель, на которой простыни были еще не смяты в любовных утехах. Чего-то я не понимаю, зачем же было на меня так орать-то? Я поежился, вспоминая пережитые минуты неприятных упреков. Боги, как все болит! И ведь не поможет же, хотя знает. Я скосил взгляд на сестру, которая ехала рядом. Анлуса сидела в седле хмурая и разговаривать не желала. После того, как они с Геннером вошли в комнату, где я отдыхал вместе с девицей, слава богам, хоть постучались, Анлуса устроила мне форменную выволочку, а теперь с ее губ слетали только короткие фразы. Да и то больше поучительные. Мол, никто меня пить эликсир не заставлял, знал, на что шел. А откуда я знал-то? Я же никогда себя до такого состояния не доводил. Да и Жули, хитрюга, использовала мое незнание. Теперь же мой организм расплачивался за устроенное над ним насилие. Во всем теле чувствовалась слабость, каждая мышца болела, хорошо хоть голова была ясной и соображала. Самое главное, у Анлусы было какое-то средство от этого состояния. Геннеру-то она его дала. Тот хоть и не мучился похмельем, как я, но после ее травок, как их сестра называла, расцвел на глазах. Отказ в этом для меня она преподнесла как заслуженное наказание. Эх, как все начиналось-то неплохо. После выпитого эликсира я причмокнул губами, вспоминая. Вот только сладкие воспоминания портил финал. Лихорадочное одевание после стука в дверь с угрозой ее выбить. Не знаю, позволил бы Геннер Анлусе вломиться внутрь, но проверять это мне не хотелось. Я быстро оделся и предстал перед сестрой в более-менее приличном виде. Жули же никуда не торопилась, так и лежала на постели. Хорошо, хоть в одеяло завернулась. «Мы думали, с тобой что-то случилось, а ты...» Сестра покраснела и чуть ли не задохнулась от гнева. «Все в порядке», — попытался я ее успокоить. «В каком порядке? Ты... у тебя жена есть!» Она ткнула в меня пальцем. «Мы всю ночь не спали, тебя ждали, а он...» Сестра выругалась, чего от нее не ожидал не только я, но и Геннер. У него даже лицо вытянулось. «Какая такая...» Я замолчал, не стоит ведь говорить о наших отношениях с Кин при посторонних. Хотя вчера, надеюсь, я не распространялся о них. И что, значит, мной командовать можно? Лучше бы я этого не говорил. На меня обрушились упреки и угрозы, что она вернется к себе домой, и что я... В общем, плохой разговор вышел. Самое интересное, отдувался-то я один. Геннеру она ни слова не сказала. И почему Анлуса, когда мы уже подъезжали к нашей лавке, предупредила меня, если Кин спросит, говорить, что я всю ночь пил с Геннером? Главное, пару раз так настойчиво повторила. На мой удивленный вопрос, мол, а чего скрывать-то, она только головой покачала. Вообще, все эти быстрые сборы были мне не по душе. Хотелось завалиться на боковую, ну, или к Жули вернуться. Вероятно, оценивая мое состояние, Анлуса и потащила меня в дорогу, в которой мне и поплохело. «Дай настойки-то!» – прохрипел я и как можно жалостнее посмотрел на сестру. Анлуса внимательно посмотрела мне в глаза, потом вздохнула и протянула маленькую бутылочку. «Боги, хорошо-то как!» Боль из мышц ушла, слабость исчезла, и я стал ощущать себя прежним. «Какая классная вещь!» Я покрутил бутылочку в руках. «Да имея такое зелье, можно озолотиться. Страждущих много, а страдающих еще больше. А тут гуляй как хочешь, употребляй всякие эликсиры, а потом бах! Глоток зелья и как новенький». Эту настойку можно пить не чаще, чем пару раз в год. Соответствующим перерывом, будто читая мои мысли, сказала сестра. При этом она лишь бегло взглянула на мою физиономию. «Анлуса, ты еще долго будешь на меня дуться-то?» «Следовало бы, но не могу». Повернув ко мне голову и глядя в глаза, проговорила сестра. «Давай забудем. Ведь у нас впереди ответственное дело. Да и зачем друг на друга обижаться? Мы ведь с тобой одна семья. И потом, я ведь уже не мальчик, чтобы бегать за мной и сопли подтирать». «Эх, Рен, Рен, умом-то я все понимаю, но...» Сестра помолчала. «Ты меня прости, я слишком много на себя взяла. Ты действительно уже не мальчик и даже не подросток. Мне почему-то показалось, что я несу за тебя ответственность. И не смейся, я же старше». «Да брось ты, старше, младше», — рассмеялся я в голосе. «Я вообще-то считаю себя главой нашей небольшой семьи. И именно я несу за тебя ответственность. И...» Я замолк, обдумывая интересную мысль. Лукаво посмотрел на Анлусу и выдал. «Тебе вообще-то замуж уже пора. Надо женихов присматривать». После последних слов я легонько сжал бока ворону, чтобы не ощутить благодарность от сестры. Анлуса попыталась меня догнать, но куда там? С вороном ее лошадка соревноваться никогда не сможет. Мой конь подпускал преследовавшую лошадку на пару метров, а потом издевательски каркал и в пару прыжков увеличивал расстояние до 10 метров. Анлуса сначала что-то грозно выговаривала, а потом и сама заразилась увлекательной игрой в догонялки. Мир между нами восстановился, и хоть сестра еще пару раз мне попеняла на мое поведение, но к этому вопросу мы больше не возвращались. Въезжая на территорию поместья, я посадил сестру к себе и приказал обязательно касаться меня. Анлуса обняла меня и прижала к груди свой мешок с драгоценными книгами и кувшином, и мы стали форсировать речушку. Лошадь Анлусы шла позади ворона. Ее повод мы привязали к луке его седла. Откровенно говоря, мне было не по себе, хотя Крыун и уверял меня, что ни одна ловушка нас не тронет. Добравшись до дома, я вздохнул с облегчением. «Рен, где можно высушить одежду?» – задала вопрос сестра, когда мы вошли в дом. Задать ей его пришлось дважды. Дело в том, что до меня только сейчас дошло, что не давало мне покоя. Дыры рядом с дверью не было, как и не было древнего мусора, валявшегося в холле. Такое ощущение, что перед нашим приходом кто-то произвел капитальную уборку. Будто в подтверждение моего предположения на стенах вспыхнули древние светильники. «Крыун?» – вопросительно позвал я. «Даррен?» – окликнулся мой советник, голос у него был чрезвычайно довольным. «Как это понимать?» – я обвел взглядом помещение. «Кое-какие навыки ко мне вернулись, сил прибавилось. Приступил к восстановлению дома. К сожалению, успехов не так много. Сумел заделать дыру, нарастить окна, прибрать первый этаж. Это все, на что меня хватило». «Так уж и все?» – подозрительно спросил я. «Практически да. А еще подвал чуть в порядок привел. А так все. На большее не хватило времени и сил», – ответил древний артефакт. «Рен, что ты застыл-то?» – спросила меня сестра, с интересом осматриваясь. «Мы же вброд ехали, одежда мокрая, надо просушить ее». «Перед кухней гостиная, там камин уже разгорается», – подсказал мне Крыун. Тут мой советник похозяйствовал, порядок навел, камин разжег. На ходу объяснил я Анлусе, направляясь в трапезную. «Тут еще кто-то есть?» – удивилась Анлуса. «Это долгая история. Ушел я от ответа. Подожди пока, мне надо подумать». Я немного слукавил, думать-то я не собирался. Мне надо было просто выяснить кое-какие подробности у Крыуна, которому я стал задавать интересующие меня вопросы. «Значит, ты и раньше мог такое?» – обвел я глазами комнату, в которой царил идеальный порядок. «Когда-то да, а вот без хозяина и с критически поврежденной стеной нет. Но не расстраивайся, эти умения у меня остались. Я могу восстановить дом. Со временем, конечно. Может, даже возьму контроль над старыми оборонительными ловушками. Но на большее у меня нет сил. Да и стена невысока». «Понятно, стену я тебе наращу. Лишних сил не бывает. Контроль над ловушками нам бы тоже не помешал. У меня есть к тебе вопрос». «Слушаю, хозяин». «Тьфу, не могу отвыкнуть». «Извини, Рен, спрашивай». Я хочу, чтобы Анлуса могла спокойно сюда приходить и уходить отсюда. Да и с тобой ей надо бы познакомиться поближе. Возможно? Если у нее в ауре будет привязка к поместью, то ловушек ей не нужно будет опасаться. Со мной же она может познакомиться только в круге управления. Как ты называешь силы? Если в ней присутствует такая же частица истинного мага, моего создателя, то общаться мы с ней сможем и на расстоянии, но не на таком большом, как с тобой. Ты хочешь того или нет, являешься моим единственным хозяином, который и может быть только один. А если в ее крови не обнаружится такой же частицы? Но она твоя сестра, хотя... Советник задумался, обдумывая мой вопрос. Хотя я и был уверен, что во мне и Анлусе течет родственная кровь, но... Доля сомнения иногда закрадывалась в мысли. Она в детстве была маленькой девочкой, амулет видела давно. Вдруг он просто был очень похож на мой. Если частица не обнаружится, то метку в ауре я сделать не смогу. Поставить такую метку мог только хозяин, да и то он должен был поделиться своей кровью, — ответил Крыун. Понятно, — протянул я. Все логично и правильно. Истинным магам на своих землях не нужны были чужие. Надо попробовать поставить метку Анлуси. Если же связь с Крауном сестра не установит, то... Да, не буду даже об этом думать. Анлуса, пошли. Я встал и взял за руку сестру, потащил за собой. Перед входом в подвал я замялся и спросил советника. Ловушка как себя чувствует? Почищена, смазана, готова к эксплуатации. Хмыкнул Краун. «В доме есть подобные ловушки, если хочешь, потом покажу. На хозяина и его гостей они реагировать не будут. Если только гость не захочет нанести какой-нибудь вред». «А почему она тогда на меня среагировала?» – задал я резонный вопрос. «А тогда ты кем был?» – ехидно осведомился Крун. «Да и я не мог ею управлять». В подвал дома мы спускались со всем комфортом. Ни пыли, ни грязи, светильники на стенах светят, красота. «Рен, куда ты меня ведешь-то?» В очередной раз спросила сестра, когда мы почти подошли к кругу управления. «Сейчас ты познакомишься с моим советником». Видя, что Анлуса стала внимательно осматриваться вокруг, пояснил. «Он является древним артефактом, и воочию его не увидеть. Войди в круг управления». «В центр пентаграммы?» – уточнила сестра. «Да, ничего не бойся», – ответил я и добавил. «В любом случае с тобой ничего плохого не случится». Следующие 5 минут заставили меня поволноваться. Нет, с Анлусой произойти ничего плохого не могло, в этом я доверял Крауну. Но ведь может оказаться, что частицы истинного мага в ней нет. Тогда... К моей радости Краун рассеял мои сомнения, когда капля крови из пальца сестры упала на пентаграмму. «Рен, теперь в ауре твоей сестры есть метка. Магические ловушки ей не страшны». «Рен, а твой советник очень милый», – выходя из круга, произнесла Анлуса. «Он обещал мне заняться со мной изучением кувшина восстановления». «Ага, он такой», – хмыкнул я. «Этот вопрос с ним давно был обговорен». «Ладно, на сегодня с нас хватит, надо отдохнуть». «Наверное, ты прав, денек выдался тяжелый», – ответила Анлуса. Поднявшись на кухню, я с грустью посмотрел на пустые стеллажи. «Да, а покушать-то хочется». «Рен, пойдем к лошадям, поклажу надо распаковать. Надеюсь, еда не промокла», — сказала Анлуса. «Ага, вот, значит, что было в тех сидельных сумках», — хлопнул я себя по лбу. «Естественно, ты же был тогда не в себе и не думал о насущном». «А вот и нет», — возмутился я. «Книги и кувшин восстановления я взял. А еда...» Можно было бы охотой пропитание добыть. И поклажу я заметил, только не знал, что в ней. Когда отправились в путь, я обратил внимание на нашу поклажу. По 2 сумки были закреплены на лошадях. Даже спросить хотел. Вот только в тот период времени мы находились в натянутых отношениях, а потом я и забыл. «Ты что же, думал, что я в путь без еды отправлюсь?» «Нет, там, конечно, не только продукты, кое-какая одежда, парочка моих склянок и трав». Укоризненно покачала головой Анлуса. Продукты хоть и подмокли, но к употреблению оказались пригодны. Да и потом, ну, побывала жареная утка в воде. Так она же водоплавающая, ничего ей не будет. А хлеб в буханках и подсушить можно. В общем, еда была, Камин грел уютно и сытно. Красота! Пока мы трапезничали, со второго этажа раздался шум, иногда превращающийся в грохот. Крыун в скоростном режиме готовил две комнаты. Он передо мной извинился и сестре принес извинения, что обмешурился и начал уборку дома не с того. «Как же, гостю и хозяина разместить негде. Непорядок. Надо артефакт наказать». На вопрос, как же его наказать, Крыун, естественно, не ответил, а потом понял, что это хитрющий советник намекает на прирост своей стены. Это у него просто навязчивая идея, хотя он наверняка помнит свое былое могущество и хочет хоть немного стать сильнее. Осуждать его за это невозможно. Мы все хотим стать немного сильнее, желательно не прикладывая для этого никаких усилий. Так что хочешь, не хочешь, придется мне завтра позаниматься его стеной. Оказалось, он может разговаривать с нами обоими одновременно и делать еще какую-то небольшую работу. Наблюдать за состоянием дома, например. «Комнаты готовы», — объявил Крыун. «Это хорошо», — подтягиваясь, ответил я. «Рен, а лошади?» — спросила Анлуса. «С территории поместья они выйти не смогут», — раздался голос артефакта в моей голове, и, как я предполагаю, сестре он сказал то же самое. «Конюшню я восстановить не могу, так что пусть на улице попасутся». «Ты конюшню не смог бы восстановить?» – удивился я. «Мог бы, если в ней нужно было только убраться. А возводить стены я не в состоянии», – хмыкнул советник. «Пусть пасутся». Махнул я рукой и широко зевнул. Спать хотелось неимоверно. А мягкая постель с чистыми простынями так и манила. Перед тем, как лечь, я не удержался и спросил у Крыуна. «А как ты восстанавливаешь-то все? Ведь времени прошло очень много с тех пор, когда эти просто не изготовили». «Да ему отроду всего пара часов», — рассмеялся Крыун. «В доме я многое могу. Самое тяжелое — очистить его от всяческой грязи. А уж восстановить или скопировать то или иное раз сплюнуть». «Ты можешь создавать вещи?» Я так и сел на кровать в изумлении. «Ну», — замялся артефакт, — «не совсем. Я могу их воссоздать. Или обновить. Точно не знаю, но эти вещи получаются как новые». «Если я дам тебе свой камзол, в котором есть пара дырок, то ты его восстановишь?» – продолжил допытываться я. «Он будет точно в таком виде, в котором когда-то появился на свет», – с пафосом в голосе ответил советник. А потом добавил. «Ты только все из карманов вынуть не забудь, а то эти предметы исчезнут. Их-то в момент появления на свет камзола там не лежало». Я вытряхнул из своей одежды все, сложил ее отдельной кучкой и попросил восстановить к утру в первозданном виде. Крыун пообещал, что все сделает. А вот научить меня такому умению не получится, он и сам толком понять не может, как это происходит. Что-то связанное с силовыми линиями магии, которые опутывают дом и переплетаются с его стеной. Выходит, что артефакт не всегда знает, как и что он делает. Те ячейки стены, где хранилась эта информация, оказались утерянными. А что с ними намудрил истинный маг, останется загадкой, которую разгадать никому не под силу. Утром меня ждала новенькая одежда, которая сперва мне показалась немного узковатой. Хотя прежнюю ведь я просто-напросто разносил, и она стала моей второй кожей. Ничего, и это разносится. Анлуса же встала и хозяйничала на кухне. Позавтракав, я сводил сестру к стене Крыуна, после чего она пошла в дом разбираться с кувшином. Я же приступил к возведению очередного ряда в стене советника. На этот раз работа спорилась, я уже не допускал никаких ошибок, и через пару часов стена подросла. Вроде и не сильно устал, а силы куда-то улетучились. Я присел на землю и оперся о стену, немного понежиться под солнышком, стараясь ни о чем не думать. «Хорошо-то как...» «Ладно, время идет. Дел еще много, нечего прохлаждаться». Одернул я себя, но вставать не спешил. Решил поболтать с советником, который был не очень-то разговорчив. «Крыун, что-то ты сегодня все молчишь», — обратился я к артефакту. «Большинство моих ресурсов занято Санлусой. Еще часть сращивает твой ряд в стене. Извини, но на тебя не так много сил остается». Обескуражил он меня ответом. «Что там с кувшином-то?» – спросил я. «Пока что-то не очень», – недовольно произнес Крыун. «А книги могут помочь?» «Будем надеяться. Ты возьми книги и иди в круг управления. Сядешь рядом с сестрой. Я сделаю так, что мы сможем общаться втроем». «Ты будешь читать наши мысли?» – подозрительно спросил я. «Рен, не будь параноиком. Я смогу прочесть только то, что вы будете транслировать. А рыться в ваших мозгах не смогу, если только сами меня не призовете. В круге управления мои силы увеличиваются. Я могу лучше и быстрее думать. Будешь глазами просматривать книги, а я быстро их читать. Найдется нужный момент, буду его озвучивать». Дельное предложение. Придя в комнату, где ночевал, я взял мешок с находками в лекарском поместье, рассудив, что и с амулетом можно попробовать разобраться в круге. Анлуса сидела в круге, скрестив ноги и прикрыв глаза. На мое появление она никак не отреагировала. «Крыун?» – с подозрением спросил я. «Рен, садись давай. Все с ней нормально. Она сейчас со мной общается», – объяснил советник. Я молча сел рядом с сестрой и выложил перед собой книги. Амулет выкладывать не стал. Анлусе не обязательно знать обо всем. Да и как он на нее подействует, я не знал. «Рен, ничему не удивляйся. Сейчас ты увидишь картину, которой на самом деле не существует. Нам так легче будет общаться», — предупредил Крыун. Мои глаза невольно сомкнулись. Перед ними замельтешил какой-то вихрь магических потоков. Потом он стал редеть, и я ощутил себя сидящим за столом напротив сестры. На столе лежали три книги, и стоял кувшин восстановления. Глаза сестры были прикрыты. Оглядевшись, я еще более удивился. Вроде бы знакомая какая-то комната, но очертания ее размывались, и разглядеть детали я не смог. «Ты быстро. Анлусу уже 10 минут пытаюсь сюда провести», – раздался голос Крауна. Я поморгал и огляделся. Никого. Но голос звучал не в моей голове. Он явно донесся до моего сознания через уши. «Крыун, ты где? Я тебя слышу, но не вижу». «Видеть меня ты не в состоянии. Меня же нет. Хотя, если хочешь, могу тут свою стену построить». «Стену? Смотри сам, как тебе удобнее», — ответил я. «Ух ты, Рен, ты уже здесь!» — открыла глаза Анлуса. «Он давно уже здесь». Недовольно пробурчал Крыун. «На 33 секунды тебя опередил. Если не считать того, что переносить его я начал на 10 минут позже тебя. Расслабляться надо чаще». «Вот и я о том», — поддержал я Крыуна, подмигнув сестре, на что она мне погрозила пальцем. «Ладно, приступим», — прервал наше переглядывание артефакт. «Рен, от тебя требуется открыть книгу и, просматривая текст, листать ее». «Темп переворачивания страниц задавать буду я». «Может, Анлуса будет листать вторую книгу?» – предложил я. «Нет, не смогу справиться. Это ведь уже не круг управления, где я мог несколько дел делать. Листай давай». В голосе Крыуна послышалось нетерпение. Я открыл первую книгу и всмотрелся в страницу, а потом перелистнул. «Не то, быстрее. Не то, еще быстрее». Повторял, как заведенный монотонный голос Крауна. Страницы я уже просто перелистывал, едва успевая лишь мельком взглянуть на их содержание. Первая книга отложена, вторая пролистана с той же скоростью и тоже пустышка, а вот на третьей, написанной не до конца, Краун с первых же страниц воскликнул. «Медленнее! Оно! Это то, что нам нужно! Ты пока пролистай, я главное найду, а потом вам и озвучу». «Хорошо», — ответил я и, внимательно вглядываясь в страницы, принялся медленно их переворачивать.